Для проведения собеседований Назар подыскал просторное офисное помещение, предназначенное для сдачи в аренду. Андрей 45 обо всем договорился, бумаги подписал, деньги перевел, заранее привез туда техника, который установил аппаратуру, наладил, проверил. Перед тем, как встречаться с Максимовой, мы все втроем, Бычков, юрист и я, посетили этот офис, чтобы я мог все осмотреть и высказать замечания, которые, конечно же, к завтрашнему вечеру будут полностью устранены. Но замечаний у меня не оказалось. Все было сделано в точном соответствии с моими пожеланиями, высказанными неоднократно и Андрею, и Назару. Длинный стол для переговоров. На одном конце в ряд выставлены три ноутбука. Три места для Назара, психолога и для меня. На противоположном конце оборудованы еще два места. Для техника и для переводчика. Переводчик должен был подстраховывать меня, но при этом мне не хотелось, чтобы он сидел рядом и бубнил или подсказывал. Это могло отвлекать кандидата, мешать ему. Да и мне это мешало бы и остальным. Задачей техника было наладить Bluetooth, чтобы переводчик тихонько говорил в микрофончик, а я все бы слышал через вставленный в ухо приемничек. У техника и переводчика тоже будут экраны. Я по опыту знал, что синхронить бытовую беседу намного легче, когда видишь лицо говорящего. Выражение лица зачастую заранее подсказывает, в каком именно ключе через долю мгновения прозвучит фраза. Да и артикуляцию видеть порой бывает очень полезно. Техник будет следить за тем, чтобы связь по скайпу без перебоев обеспечивала всем нам возможность видеть каждого кандидата, а кандидату — нас троих. «Сейчас подойдет офис-менеджер», — предупредил Андрей. «Расскажет, как и что здесь будет завтра, и выслушает ваши пожелания». Я вперил в него недовольный взгляд. В перечне персонала, который мы с Назаром составили, никакого офис-менеджера не предусматривалось. «Это я пока условно так его называю», — пояснил с улыбкой юрист. «В вашем списке он проходит как инженер-техник, будет следить за исправностью электрики, сантехники, одним словом, всего, что может сломаться. Руки золотые, может починить все, что хотя бы теоретически может выйти из строя. Он же и снабженец, и за транспорт будет отвечать». Слова Андрея вызвали у меня некоторые сомнения. Где же находят таких многогранных специалистов? И если у него действительно руки до такой степени золотые, то зачем ему мое предложение о временной работе? Да, я предлагаю хорошую оплату, но человек, который все умеет, наверняка может заработать куда больше, если не ленится, трудится добросовестно и не валяет дурака. Сомнения мои еще больше усилились, когда в помещении появился высокий, отлично сложенный мужчина, на первый взгляд лет 45, максимум 50. Однако уже при втором, более внимательном взгляде на него, я понял, что моложавость ему придавали длинные волосы и усы с скобочкой. Такие были в моде очень давно. На самом же деле, мастер «Золотые руки» был явно старше. Есть такая категория людей, которые в зеркале видят себя 25-летнего и не замечают возрастных изменений. Такие люди до старости носят всю ту же прическу, что и в юности, и ту же молодежную одежду, даже если она выглядит нелепо. На некоторых, правда, молодежный стиль смотрится очень даже уместно. В данном случае было именно так. Новоявленный офис-менеджер, он же техник-инженер, одетый в голубые джинсы и легкую рыжего цвета кожаную курточку поверх приталенной по моде 40-летней давности сорочки, выглядел со своими волосами и усами очень симпатично и даже элегантно. Во всем его облике мне почудилась какая-то невыразимая легкость, почти лукавство, постоянная готовность к шутке. «Знакомьтесь», — проговорил Андрей 45, — «это Юрий Владиславович». Мы с Назаром представились, чем вызвали на лице нового знакомого смущенную, даже почти робкую улыбку. Почему-то эта улыбка мгновенно поглотила и растворила все мои сомнения. «Да, можно просто Юра. Не нужно по отчеству. Меня никогда в жизни по отчеству не называли, только по имени», — сказал он, пожимая мне руку. Ну вот, мои соображения подтвердились. Этот неотпускающий своей молодости человек не хочет признавать возраст даже в обращении. А рука у него сильная, кожа на ладони грубая, мозолистая. Похоже, он и впрямь не белоручка. Ну ладно, поглядим. «Вот здесь будет стоять кулер», — принялся объяснять усатый-волосатый Юра, расхаживая по помещению. «Его через час примерно привезут. Воду доставят завтра, только вы скажите, какую марку вы предпочитаете. Одноразовые стаканчики предусмотрены. Вот на этом столе поставим кофемашину и чайник. Вы только скажите, какой чай закупить и какой сорт кофейных зерен. На столике справа будет посуда, на столике слева легкие закуски, по вашему желанию». Он вдруг посмотрел на меня и снова смущенно улыбнулся. «Я подумал, вам же тут часов 5 сидеть, не меньше». Такая заботливость мне понравилась. Я готов был ожидать ее от женщины, и это выглядело бы в моих глазах совершенно нормальным. Но вот от мужчины, похоже, человек, которому Андрей Сорокопят поручил решать кадровые вопросы, свое дело знает отлично. Юра вынул из кармана маленькую записную книжечку и ручку и приготовился записывать. Кофе, чай, вода, сахар или подсластитель, сливки или молоко, закуски, бумажные салфетки белые или цветные, одноразовые тарелки с рисунком или без. «А вот еще мне нужно», — сказал он, закончив выслушивать наши пожелания по питанию. «Вам для работы положить бумагу листами или большие блокноты? И вообще, какие констовары будут нужны? Ручки, карандаши, фломастеры, линейки, степлеры, файлы, папки. И насчет санузла тоже нужны ваши пожелания. Вам туда положить мыло куском или жидкое во флаконе? И туалетную бумагу какую предпочитаете?» Я взглянул на Юру с невольным уважением. Впервые в жизни в мою престарелую голову пришла мысль о том, что офис-менеджер — не такая уж легкая работа. Сколько всего нужно держать в голове, сколько всего предусмотреть, обо всем позаботиться. Речь идет всего-то об оборудовании рабочего пространства для 5 человек на 5 часов, а такая уйма вопросов и задач, требующих решения. Закончив с рабочим местом, приступили к организации завтрашнего дня. «Все приедут на своих машинах или кого-то нужно привезти?» — деловито спросил совсем уже освоившийся и переставший смущаться длинноволосый Юра. «Мне нужно знать, сколько парковочных мест на завтра обеспечить. Я договорюсь, только мне номера машин надо знать». Некоторое время ушло на звонки. Выясняли у переводчика, техника и психолога, как они собираются завтра добираться до места. «Мою машину запиши», — сказал Бычков и продиктовал номер. «Я господину Уайли сам привезу». Техник сказал, что придет пешком. У него в первой половине дня работа в 10 минутах ходьбы от здания, где находится наш офис. Переводчик попросил парковочное место, а психолог Максимову сказал, что она безлошадная, но прекрасно доедет на такси. «Такси я вызову. Я знаю, из какой компании вызывать, чтобы водитель в городе хорошо ориентировался, и машина была исправная и чистая, а не помойка вонючая», — сказал Юра. «Вы мне только адрес скажите и телефончик человека, которого нужно доставить, и потом отправить. Я все устрою. И списочек мне нужен поименный, кого и в котором часу завтра внизу встречать». Теперь я смотрел на него с уважением и одобрением. Если завтра он обеспечит все, о чем так предусмотрительно говорит сегодня, то, похоже, этот Юра и в самом деле просто бесценный кадр. Не зря я с утра в очередной раз поблагодарил судьбу за то, что приводит на мой жизненный путь хороших людей. Она услышала мою благодарность и улыбнулась в ответ. Судьба Она как человек, всегда ответная на добрые чувства.